Столько надежд. В тот год, когда Мэгги стала мисс Алабамой, конкурс «Мисс Америка» наряду с «Оскаром» был самым популярным среди телезрителей. Каждый сентябрь миллионы людей включали телевизор, чтобы посмотреть, кому достанется корона, какая из девушек пройдет по ковровой дорожке, прижимая к себе букет роз и плача от радости, пока Берт Паркс, ведущий церемонии, поет «Вот она, мисс Америка». Конечно, конкурс смотрела и вся Алабама, скрестив пальцы за то, чтобы их избранница победила. Перед отъездом Мэгги в Атлантик-Сити сотни девочек со всего штата засыпали ее письмами со словами поддержки, и мэр каждого города Алабамы официально пожелал ей удачи в письменном виде. В тот год Алабаму то и дело ругали в прессе, и потому их штату просто необходимо было чем-то гордиться. Мэгги ужасала, сколько народу рассчитывают на нее. Она так боялась их подвести. Но боялась она зря. В первый же вечер конкурса Мэгги покорила судей игрой на арфе и внешностью. На второй день все радиостанции прочили ей победу. Даже Джимми Грег, принимавший ставки на таких конкурсах, считал ее претенденткой номер один. А репортеры уже начали названивать ей в номер, требуя интервью. Репортер Джо Эллен О'Хара, освещавший конкурс «Мисс Америка» в «Бирмингем Ньюс», ежевечерне отсылал пресс-релизы, которые наутро становились заголовками. «Мисс Алабама побеждает в конкурсе вечернего платья». Вчера вечером Маргарет Фортенберри появилась в элегантном белом платье из универмага «Лавмен» и сделала еще один шаг к победе. В приватных разговорах судьи признавались, что девушка из Алабамы произвела на них большое впечатление. Хотя на конкурс приехало немало талантливых и красивых девушек из других штатов, алабамская претендентка обладала именно той красотой, именно той манерой держаться, на которую смогут равняться все девочки Америки. В Алабаме люди изо всех сил старались не высказывать слишком большого оптимизма, но поскольку хорошие новости продолжали поступать, по всему штату началось планирование праздничных шествий. К третьему дню конкурса они знали, что если не случится никаких непредвиденных сюрпризов, то мисс Алабама станет новой мисс Америкой. Мэгги понимала, что если вдруг она победит, то впереди ее ждет приз в несколько тысяч долларов и бесчисленные передачи на телевидении. За один вечер она станет национальной знаменитостью, и ее жизнь изменится навсегда. Но самым важным для Мэгги было другое. Она сможет объехать всю страну и рассказать о том, как прекрасен их штат, какие прекрасные люди в нем живут. Однако произошло нечто непредвиденное, и шанса ей не представилось. Мэгги была подавлена сообщением Дэвида, но хотя бы узнала наверняка, и больше можно об этом не думать. А если случится худшее, и гребешок разрушит, то, слава богу, она этого не увидит. Она посмотрела на часы. Пора на работу. Желания не было никакого, но как-никак это ее последний рабочий день. Она не скажет Этели Бренди, что Бэбс получила контракт. Зачем портить им выходные? Сами скоро узнают. Этель не было, она еще не вернулась из салона красоты. По пятницам она делала прическу и выщипывала брови. Бренда с Мэгги сидели вдвоем, и Мэгги воспользовалась случаем и попробовала снова намекнуть на скорую разлуку. Она достала из ящика пилочку для ногтей и принялась полировать ногти, дабы выглядеть легкомысленно. «Слушай, Бренда, — сказала она, разглядывая свои руки, — тебе никогда не хотелось все это бросить?» Бренда посмотрела на нее удивленно. «В смысле? Торговлю недвижимостью? Каждый день хочется. Нет, я имею в виду вообще все, понимаешь?» Бренда молчала. Мэгги продолжала. «Я не считаю, что это говорит о слабости или трусости человека. Просто иногда можно до того устать, что продолжать нет сил. Что ты об этом думаешь?» Не ответив, Бренда встала и плотно закрыла дверь. Затем села на место и уставилась прямо в глаза Мэгги. «Мэгги, могу я спросить тебя как друг?» Мэгги вдруг занервничала и подумала, не слишком ли далеко она зашла, но сказала «Да». «И ты мне ответишь правдиво?» «Если смогу, Брэнда, то да». «Ты думаешь, мне нужно сделать операцию по уменьшению желудка?» «Что?» «Ты думаешь, мне нужно сделать операцию по уменьшению желудка?» Мэгги ощутила облегчение, но вместе с тем разочарование. «А, даже не знаю, дорогая. А что Робби думает?» «Говорит, я еще не настолько толстая, чтобы делать операцию, что мне нужно только захотеть, и я похудею. Но это не так. Похудеть я могу. Только потом снова разъедаюсь. Я собираюсь тайком пойти в больницу и вырезать себе желудок, а ей не говорить, пока все не закончится. Но если мне повезет, то я умру на операционном столе. Вот тогда она действительно разозлится». Брэнда вздохнула. «А умру так умру. Кому до этого дела? Меня достало питаться, как кролик. О, Господи, Брэнда, не надо так. Тебя столько людей любят. Всем будет тебя страшно не хватать. Вот я другое дело. Меня никто не любит, как тебя». Брэнда отмахнулась. «Ну да, Мэгги, тебя никто не любит, конечно. Каждый мужик в городе будет биться в истерике, коли с тобой что случится». «Неправда, Брэнда. Не понимаю, почему ты так говоришь». «Потому что это правда. Ты можешь заполучить любого, только пальчиком помани». Робби рассказывал, что доктор Томмейхилл мечтает поужинать с тобой. «А он ведущий хирург. Знаешь, сколько они получают? Хватай его, пока не поздно». «Брэнда, не увиливай от темы. Ты же не станешь делать операцию, не сказав Робби, правда?» «Да нет, конечно. Но я об этом думала, так и знай. Я пыталась ей объяснить, что ем вовсе немного. Просто у меня более медленный обмен веществ, чем у нее». «Да разве Робби переубедишь? Она медсестра, а медсестрам кажется, что они умнее всех». Она помолчала, глядя на Мэгги. «Впрочем, забудь о докторе Томмейхилле. Держись подальше от профессиональных медиков. Они хуже, чем гвоздь в заднице. Уж поверь мне». Мэгги вздохнула. «Ясно, с Брэндой разговаривать бессмысленно. Невозможно ни на что намекнуть. Жаль, но, увы, Брэнду ждет такой же сюрприз, как и всех прочих». Тут дверь с грохотом распахнулась, и в комнату, что-то яростно выкрикивая, ввалилась Этель. Мэгги с Брэндой вскочили. Долго гадать, по какому поводу крик, не пришлось. Волосы у Этель были непривычного, приятного светло-лилового оттенка, а скорее цвета варенья из черного винограда. «Что случилось?» — спросила Брэнда. «Что случилось? Я тебе скажу, что случилось. Новенькая, которую наняла Люсель, не сумела прочитать, что написано на коробке. Вот что случилось. Я говорю: Господи, Люсель, мне плевать, нелегалы на тебя работают или наши, но должна же ты убедиться, что они понимают по-английски, прежде чем подпускать их к людям. Надеюсь, хоть ко дню благодарения краска сойдет». «Этель, не так уж это кошмарно смотрится», — попыталась утешить ее Мэгги. Однако смотрелось кошмарно.